Глава 26. Все проходит. Бьют барабаны, и базар затихает. Пестрый, кипучий базар нашей жизни. Одна за другой закрываются лавки суетных мелких желаний, пустеют ряды страстей, площади надежд и ярмарки устремлений. Становится вокруг тихо, просторно. С неба льется грустный закатный свет. Близится вечер. Время подсчета прибыли и убытков. Вернее, только убытков. Вот мы, например. Многоскорбный повествователь этой истории не можем, не кривя душой, похвалиться, что заканчиваем базар своей жизни с прибылью в кошельке. Миры совершают свой путь. Мгновения цепляются за мгновения, минуты за минуты. Часы за часы, образуя дни, месяцы, годы. Но мы, многоскорбный повествователь, из этой вечной цепи ничего не можем ни удержать, ни сохранить для себя, кроме воспоминаний, слабых оттисков, запечатленных как бы на тающем льду. И счастлив тот, кто к закату жизни найдет их не совсем еще изгладившимися. Тогда ему, как бы в награду за все пережитое, дается вторая юность, бесплотное отражение первой. Она не властна уничтожить морщины лица, вернуть силу мышцам, легкость походки и звонкость голосу. Ее овладение только душа. Встречали вы старика с ясными и светлыми глазами? Эта юность, повторенная в его душе, смотрит на вас. Это бесплотный поцелуй из прошлого, подобный свету погаснувшей звезды. Это блуждающий где-то и, наконец, вернувшийся к нам обратно звук струны, которая давно уж отзвенела. Да будет ниспослана такая милость и нам за все наши горести и утраты. Пусть никогда не изгладится в нашем сердце благословенный оттиск, оставленный юностью, дабы, вернувшись к нам на закате, узнала она дом, в котором когда-то жила. Есть на земле Фергана, навек покинутая нами и навек незабвенная. Голубой сон души. Это ее память. Ее след оттиснулись на сердце. Ее раскаленное солнце, ее города с многошумными пестроцветными базарами. Ее селения, утонувшие в зеленых садах, ее горы с вознесенными за облака снеговыми вершинами и мутно-ледяными потоками, ее поля, озера и пески, хрустальные рассветы и багрово-страстные во всю небесную ширь закаты над горами, ее осиянные ночи, задымленные чайханы, ее дороги, каждая из которых касалась когда-то дорогой в Ирам, страну счастливых чудес. Все это в сердце. Вернусь ли, увижу ли? Нет, никогда. Но есть впереди примирение, вторая юность. Мы не вернемся. Мы вспомним. Прервем наше грустное размышление. Зачем переживать нам старость дважды? Один раз в предчувствиях, а второй наяву. Не так уж много дней подарено нам, чтобы мы могли тратить их с подобным безрассудством, позволяя будущему пожирать настоящее. Полдень позади, но до закатных барабанов еще далеко. И базар еще шумит полным голосом, торгуют все лавки, затоплены тысячами людей ряды, волнуются и гудят площади, крики водоносов сливаются с гнусавыми воплями нищих и пением дервишей. Скребят телеги, ревут верблюды, звенят молотки чеканщиков, ракочут бубны шутов и плясуней, харчевни расстилают свои пахучие дымы, блестит под солнцем шелк, переливается бархат, играют узорами дорогие ковры. Нет конца базару, и нет предела его богатству. Хорошо на базаре продавцу, уверенному в добротности своего товара. Ему нет нужды хитрить или безить перед покупателем и заговаривать зубы, подсовывая товар хорошим концом и пряча изъян за прилавок. Вольготно и покупателю, чувствующему в поясе плотную тяжесть туго набитого кошелька. Но что делать на шумном базаре жизни тому, у кого весь товар состоит из возвышенных чувств и неясных мечтаний, а в кошельке вместо золота и серебра содержатся одни сомнения да глупые вопросы? Где начало всех начал и конец всех концов? В чем смысл бытия? Каково назначение зла на земле? И как без него мы могли бы распознавать добро? Кому нужен такой товар и такие монеты здесь, где все заняты только торгом? Приценяются и покупают, рвут и хватают, продают и предают, обманывают и надувают, орут и вопят, толпятся и теснятся, и не прочь при случае задушить зазевавшегося. Такой человек ничего не продаст и не купит на этом базаре с прибылью для себя. Его место среди нищих и дервишей. Но мы, оказывается, все еще до сих пор сидим в чайхане раздумья о жизни. В этой грустной чайхане, где пьют из чайника несбывшихся надежд и курят из кальяна поздних раскаяний. Скорей на базар, эй, чайханщик, получи деньги за свой горький чай. Лучше бы нам не заходить в твою чайхану и не пробовать его. Меньше было бы морщин на лице. Скорей на базар, в гул и пыль, в тесноту и давку, в этот неистощимый водопад красок, звуков и запахов, что бурлит и клокочет, крутя мельницу торга. Разыщем в толпе одноглазого вора. Узнаем, как удалось ему исполнить приказание хаджи Насреддина. 4000 таньга праведных денег. Праведных денег! Очутившись на Коканском базаре, одноглазый вор уже второй день бродил по рядам в тягостном, бездейственном недоумении. Сотни, даже тысячи кошельков были вокруг, скрытые в поясах и карманах коканских ратозеев. Они дразнили его опытный взгляд своими заманчивыми припухлостями, вызывая сладостную дрожь в пальцах, и даже как будто бы слегка шевелились, крича тонкими голосами: «Возьми нас, возьми! Избавь нас ради Аллаха от нашего тесного плена! Мы хотим на волю, на солнце! О, как весел и радостен будет в его лучах наш золотой и серебряный блеск!» И он бы взял, взял без всякого труда, взял так ловко, что обокраденный ратозей в шелковом праздничном халате и тюбетейке с красной кисточкой долго бы еще, ничего не подозревая, странствовал по рядам, приценяясь к товару, и только сторговавшись и развязав пояс, чтобы заплатить, замер бы в несказанном изумлении, с выпученными глазами и отвалившейся челюстью, увидев, что его кошелек с бисерной отторочкой вдруг превратился в круглый булыжник, обмотанный грязными тряпками. Такие дела одноглазому вору были не в диковинку. Но его смущала праведность денег. Ведь это было все равно, как если бы ему поручили достать сухой воды или холодного огня. Он долго отирался возле одного китайского купца, но так и не нашел в своем разуме никаких доводов, что китайские деньги праведнее других. Та же неудача постигла его и около индийского вельможи в пышном тюрбане с высоким золотым пером. От вельможи перешел он к чернобородому горцу, продавцу золотого песка, намытого им собственноручно в темных ущельях, куда путь лежит по заоблачным обрывистым тропам, через льды и снежную пыль смертоносных лавин. Это золото было праведным только для самого горца, и вор проследовал мимо, не останавливаясь. Он терялся в догадках и не мог подступиться ни к одному кошельку. И не было рядом, чтобы помочь хаджи Насреддина с его мудрым словом. Вор уже начал изнемогать под бременем всяких сомнений, когда вдалеке увидел за прилавком толстого менялу, отчитывавшего мелкое серебро какому-то арабскому купцу. Вот они, праведные деньги. Сам хаджа Насреддин не побрезговал бы зачерпнуть из этого источника. Если они были праведными в первый раз, то почему бы они оказались неправедными во второй? «Дальше я никуда не пойду», — сказал себе вор. Вошел в чайхану напротив и уселся так, чтобы видеть менялу. Ему повезло. Меняла в этот день закрыл свою лавку задолго до барабанов и с тяжелой раздувшейся сумкой на боку отправился домой. Вор, крадучись, последовал за ним. Базар, открытый солнцу, был полон сухого, недвижного зноя. Меняло пыхтел и обливался потом. Скоро он свернул в переулок, где жили только богачи, судя по резным ореховым калиткам в глухих заборах. Кое-где поверх забора перевешивалась абрикосовая ветка, отягощенная золотыми плодами, или виноградная лоза, одетая молодой листвой, сквозящей на солнце нежным зеленым светом. Гул базара слышался здесь отдаленно и глухо. Царила тишина, без хлопотливой переклички женщин и детского плача, столь обязательных в жилищах бедняков. Даже вода вдоль заборов журчала робко, словно бы шепотом, и, мягко изгибаясь, без водоворотов и бульканья, скользила в деревянные желоба, отходившие от главного арыка во дворы к водоемам. Одноглазый вор хорошо знал Коканд, но в этом переулке не был ни разу, на всякий случай он запоминал все изгибы и повороты. Миновали старую мечеть, миновали узенький горбатый мостик, за следующим поворотом переулок прервался. Вдали виднелось большое кладбище, окаймленное зеленью. Здесь стоял дом Менялы, как раз напротив маленького водоема, обсаженного деревьями. Менялы постучал железным кольцом в калитку. Открыл какой-то старик. «Слуга», — отметил про себя вор. «Один или несколько? Подождем, узнаем». Он отошел к водоему, лег в тени, сдвинул тюбетейку на лицо и прикинулся спящим. Лежать ему пришлось долго. Солнце заметно передвинулось в небе и теперь посылало свой низкий широкий луч прямо на водоем, просвечивая вглубь его зеленоватую воду, кишмя кишевшую разными водяными мошками, мириадами жизней, живой солнечной пылью, словно бы принесенной сюда этим янтарным лучом из мирового простора. Одноглазый ждал. Терпение было необходимой принадлежностью его ремесла. Он умел, когда нужно, вполне уподобиться коту, что сидит порой целую ночь, не шевелясь над мышиной лазейкой. Он был вознагражден за свое терпение. Калитка скрипнула, открылась, и он увидел Менялу. На этот раз Менялы был без сумки, но его шелковый пояс поверх халата заметно съезжал на бедра, оттягиваемый с обеих сторон тяжелыми кошельками. За спиной Менялы в калитке мелькнуло женское лицо без чедры. Большие черные глаза, густо насурмленные брови, длинные косы. Вор догадался, прекрасная Арзибиби, жена Менялы. Вспомнилась бедная вдова, лишившаяся своих драгоценностей. Вспомнился вельможа и его неотразимые закрученные усы, на острых кончиках которых так и чудились нанизанные десятками женские пылающие сердца. Вор затаил дыхание, прислушиваясь. «Когда ты вернешься?» — сердито спрашивала Арзибиби своим густым бархатистым голосом. «Или мне опять в ожидании томиться до поздней ночи и думать, не случилось ли что с тобой?» «А что может со мной случиться?» — ответил Менялы. «Я иду к почтеннейшему Вахиду сыграть в кости. Прошлый раз я проиграл ему 370 таньга и хочу вернуть свой убыток». «Значит, до ночи!» — воскликнула она. «Видит Аллах, твои кости доведут нас до нищенской сумы. Иди, я уже привыкла быть заброшенной и одинокой. Ни одного вечера ты не можешь выбрать для меня, ни одного вечера». Из дальнейшего будет видно, что она весь день только о том и думала, чтобы выпроводить куда-нибудь своего нудного толстяка. Но кто бы на его месте осмелился допустить в свой разум такую догадку, слыша в ее голосе и затаенную ревность и слезы? «Кости, лошади, базар. А для меня? Для меня нет места в твоем жестоком сердце», — закончила она с горькой обидой. «Может быть, даже и непритворный, ибо женщины умеют убеждать в искренности своей лжи не только мужчин, но и самих себя, что придает их коварствам особую силу». Она хлопнула калиткой, ушла в дом. Менялы запыхтел, вытер платком лицо и жирный загривок, беззвучно пошевелил толстыми губами, видимо, продолжая в своем воображении разговор с женой. Потом в сердцах крякнул, махнул рукой и отправился к Вахиду отыгрывать свои 370 таньга. Вор за все это время не пошевелился, не прервал ни на секунду притворного храпа. Но если бы кто-нибудь в эту минуту нечаянно заглянул ему в лицо под тюбетейку, то в испуге, в изумлении отпрянул бы, восклицая: «Что я вижу? Неужели возможен в человеческом, а не в дьявольском взгляде такой пронзительный желтый огонь?» Одноглазый был охвачен воровской лихорадкой. Хищные мысли взблескивали в его уме беспрерывно, одна за другой, как июльские горные молнии. «Значит, сумка осталась в доме. Где она спрятана? Бывает ли дом когда-нибудь пустым, хотя бы на 5 минут?» Калитка опять открылась. На дорогу вышли двое: старый привратник, которого вор уже видел, и за ним, волоча ноги, зевая, потягиваясь, второй слуга, помоложе, заспанный и помятый, с китайским расписным кувшинчиком в руках. «А теперь ей понадобились свежие финики», — брюзгливо сказал старик, вытряхивая на ладонь из тыквенной табачницы изрядную щепоть наса, едкого дурманящего зелья, составленного из табака, извести и еще каких-то снадобий. «Иди, — говорит, — достань где хочешь». Он открыл рот и ловким броском, хлопнув себя ладонью по губам, заложил нас глубоко под язык. «Шайтан ее задери вместе с финиками! Где я должен их разыскивать?» Теперь он говорил как параличный, одними губами, без помощи языка, занятого прижиманием наса к нижнему небу. «А меня послала за индийским щербетом», — сонным гнусавым голосом отозвался слуга помоложе, протирая кулаком запухшие глаза. «Уснуть не дают человеку». Старик, прицелившись в шмеля на ветке, длинно и смачно сплюнул зеленой слюной, но промахнулся. Шмель улетел. «Знаешь что», — предложил старик, — «посидим лучше в какой-нибудь чайхане, а потом порознь вернемся домой и скажем, что не нашли». «Ты посидишь, а я усну часочек», — обрадовался второй. С тем они оба и удалились. Не успел еще вор толком обдумать их речи, как снова калитка открылась, и на дорогу выпорхнули две молоденькие служанки с откинутыми чадрами. Они выпорхнули, словно птички из клетки, и сразу начали вертеться, прихорашиваться и щебетать, стрекотать с непостижимой быстротой, как будто в их маленьких коралловых ротиках было за жемчужными зубками не по одному языку, а по целому десятку. Вор, хотя и поморщился брезгливо, но слушал. «Да она просто с ума сошла», — щебетала первая. «Она меня посылает в Кизыл-Слободу к своей вышивальщице». «Подумаешь, нельзя подождать до завтра, когда вышивальщица сама придет». «А меня на Арабскую площадь, к своей кружевнице», — застрекотала вторая. «Зачем, не пойму, ей понадобилось так безотлагательно кружева». «Как зачем? Разве ты забыла о сиятельном камельбеке?» Обе фыркнули. Потом звонко на весь переулок захохотали, блестя молодыми глазами. «А, по-моему, никуда нам не надо и ходить», — рассудительно сказала первая служанка. «Здесь неподалеку живет моя тетя. Идем к ней в гости, поболтаем часок-другой, а хозяйке скажем потом что-нибудь, пусть посидит одна, пусть поскучает». «Одна». Это слово прожгло одноглазого вора как искрой, от макушки до пяток. «Одна». Если бы удалось как-нибудь выманить ее из дома. Голоса служанок затихли в отдалении, и вдруг вор затаился. Калитка опять открылась. Да, это был для вора день удач. Из калитки вышла хозяйка, Арзи Биби. Вор боялся пошевелиться, боялся вздохнуть. Неужели оно сбылось? Его затаенное, трепетное желание. Арзи Биби осмотрелась, вора не заметила. Опустив плотную чадру, полностью скрывавшую лицо, заперла калитку на замок и быстрыми шагами, слегка раскачивая полные бедра, пошла по дороге в сторону базара. Вор, приподнявшись на локте, излил ей вслед желтое пламя своего единственного глаза. Время пришло. Дорога безлюдна, дом пуст. «Великий Аллах! Всемогущий и милостивый, воистину тебе мы поклоняемся и молим тебя о помощи. Вперед!» Длинными стелющимися прыжками вор устремился к забору. «О, пророк Магомед! О, прибежище веры! Вперед!» Секунда, и вор был уже на заборе. Еще секунда, и он был во дворе. Он прислушался, ни шума, ни крика. Никто не заметил.